Глава третья, в которой выясняется, что наличие соседей иной раз отлично слышимо. К 10 утра солнце уже жарило вовсю. Терраса, где был сервирован завтрак, занимала почти целиком западную сторону дома и утром находилась в тени, да и увивающий ее виноград не давал горячим лучам шанса проникнуть туда и обжечь собравшихся. И все же Полина, выпив первую чашку кофе, с сожалением покачала головой. «При всей моей любви к хорошему кофе, это погода для воды со льдом. Камила, вы не будете возражать, если мы начнем с моря?» Леди Камила улыбнулась. «Я даже составлю вам компанию, но с одним условием. Нет, с двумя». «Какими?» «Во-первых, Джордж донесет до пляжа шезлонги, а во-вторых, мы задержимся там не дольше, чем до полудня, иначе вы оба обгорите». «Ну!» — протянул Юрка, рассчитывавший просидеть в воде весь день. «Правильно», — твердо сказала ему Полина, «не заставляй меня пожалеть о том, что я взяла тебя с собой». Накупавшись и наплававшись в теплой, прозрачной, какой-то ласковой воде, дамы растянулись на шезлонгах в тени огромного зонта. Юрка, плававший как рыба, только помотал головой на предложение вылезти. «Ну как? Вы пока не жалеете, что приехали?» — поинтересовалась Камилла. «Нет, пока нет», — Полина рассмеялась. «Расскажите мне, куда вообще мы попали?» Леди Конвей пожала плечами. «Север острова». «Как видите, он не особо плотно населен. Она кивнула влево, где, сколько видел глаз, тянулся пустынный пляж. «Здесь рядом городок Ахарави, вы через него ехали, один храм Единого, один Великой Матери, один магазин и два кафе. Очень скучно и тихо, очень размеренно. Местечко для таких, как я. Молодежь едет в Керкеру, там бары, рестораны и всякое такое, но зато здесь, как видите, в море, кроме вашего мальчика, никого. Да, у храма мы даже останавливались, вернее, наш водитель. И отца Софоклеса с его кошками видели». Камила улыбнулась. «Удивительный старик. Как-нибудь напомните, я расскажу вам его историю подробно». «Напомню». Полине было лень даже глаза открывать, но любопытство пока побеждало. «А кто живет рядом? Отелей, кажется, здесь нет?» «Слава всем богам! На этом кусочке побережья несколько вилл, подальше есть пара или тройка апартаментов. А виллы? О, это интересно!» В голосе леди зазвучало предвкушение. «Наша, как вы уже поняли, называется Магнолия. В честь вон того дерева». Она кивнула на гигантское дерево с большими кожистыми листьями, усыпанное ярко-красными шишками плодами. «Справа от нас — вилла Глория. Ее на все лето сняла Соня Мингард». «Это оперная певица?» «О, да!» — вдовствующая графиня хихикнула. «Чуть позже вы в этом убедитесь, когда она будет распеваться. Имейте в виду, Соня планирует устраивать вечеринки, и мы заранее приглашены. При ней и свита, секретарь, камеристка, компаниатор и еще кто-то. Ах, да, еще собачка. Мой Бонни совершенно счастлив и все время туда рвется». Бонни, гальский бульдог леди Камиллы, отличался невероятным любопытством и столь же невероятным для такого небольшого существа аппетитом. «И кого же она будет приглашать, кроме нас с вами?» «Наверное, каких-то приятелей, отдыхающих в окрестностях Керкеры», — Камила пожала плечами. «Кроме того, есть еще обитатели виллы слева от нас. Она называется Маргарита». «И кто поселился там? Какая-нибудь еще знаменитость?» «О, нет. Там живет тихий, скромный эллинский судовладелец с семейством. Пока не знаю, как его зовут, но, думаю, уже к ужину Бидер все нам доложит». Полина открыла глаза, опустила на кончик носа солнечные очки и даже подняла голову, чтобы посмотреть на подругу повнимательнее. «Скромный судовладелец?» — пробормотала она. «Громкое молчание? Оригинальная копия? Ну-ну». И над шезлонгами снова воцарилась тишина. Да, присутствие оперной дивы стало явным уже в середине дня. Сперва оттуда, из виллы Глория, послышался голос. Дивная, волшебная колоратурная сопрано. Вот только слушать гаммы было небольшой радостью. После гамм наступила очередь оперных арий. Дамы, сидевшие после обеда на террасе в тени винограда, переглянулись. «Свадьба Фигаро», — определила Полина. «Здорово! И что, так каждый день?» «Понятия не имею», — пожала плечами леди Камилла. «Я и сама здесь всего с начала недели, и пока было именно так. Днем госпожа Мингард репетирует, потом отдыхает, а вечером уезжает в Керкеру к светской жизни. Что-то мне подсказывает, что там она бы не смогла так репетировать в полный голос. Соня? Ну что вы? Говорят, она не отменяла ежедневные занятия даже во время землетрясения». Тут певица прервала арию, через несколько минут снова зазвучало вступление, и Розина запела о своем простодушном и доверчивом характере. В молчании дамы дослушали фрагмент, и Полина встала. «Пожалуй, подремать не выйдет. Как вы посмотрите на предложение прогуляться в город?» «Отрицательно. В дневное время не следует выходить на солнце даже на несколько минут». Камилла повернулась к Бидер, сидевшей неподалеку. «Принеси мою шкатулку с кристаллами, пожалуйста». Когда шкатулка, точнее говоря, довольно большой ларец из кипарисового дерева, оказался перед ней на столе, леди Конвей покопалась в нем и протянула Полине несколько амулетов. «Держите. Вот это охлаждающее. Воздух в комнате будет не выше 24 градусов для вас и для Джорджа. Кстати, он уже спит в своей комнате». Камилла заговорщически улыбнулась. «А этот — щит от шума». Полина поднялась к себе, заглянула по дороге к Юрке и умилилась. В самом деле спит, словно ему не 14, а 4. И не мешают ему ни рулады Сони Мингард, пусть и чуть приглушенные, но отлично слышимые, ни жара, ни сопящий рядом гальский бульдог. Она активировала охладитель и потихоньку прикрыла дверь.